Второе. Я много размышляю в последнее время. Полагаю, у каждого человека в жизни бывают периоды, когда он возвращается к какому-то определенному моменту в своем прошлом. У каждого он свой. Это может быть момент величайшего успеха или что-то, о чем он не может забыть. Не обязательно что-то хорошее, нет. Это может быть период депрессии или затворничества. Неважно, плохой или хороший, этот момент становится определяющим для человека. Для многих людей это детство. Для кого-то школьные годы или время, когда они достигли славы и признания. Это может быть что угодно, но по какой-то причине время от времени щелкает выключатель, и человек непременно оказывается в этом моменте. Неизменно думает именно о нем. У вас есть такой момент? Для меня им стало то самое дело. Работа над тем делом, определяющий мою жизнь момент. Бывает, занимаясь чем-то, я вдруг перестаю понимать, где нахожусь. Каждый раз в памяти всплывает один и тот же момент. Я расследую то дело. Говоря откровенно, тот самый момент – это моя первая встреча с ней в больнице. Моя точка отсчета, мой нулевой час. Сложно понять. Представим, что моя жизнь – это книга. В ней самой, длинной главой, фрагментом, который чаще других читали, стало бы то самое дело. На этой главе книгу открывали бы так часто, что ее корешок погнулся бы на этом месте, так что книга сама открывалась бы именно на этих страницах. Вот что я думаю.